Люблю дождь. Кажется, я уже упоминал об этом. И дождь не только стучащий по крыше надежного теплого укрытия, в котором я от него прячусь, но и вообще дождь, даже в таких вот случаях, когда нет ни зонта, ни крыши. Когда стучит он своими капельками по траве и листьям, создавая неповторимую, непередаваемую мелодию, которую невозможно услышать, пользуясь развернутым зонтом или капюшоном, ведь там удары воды по его поверхности заглушают вообще все. Это иррациональное чувство, мне нравится слушать дождь, мокнуть, мерзнуть и ходить мокрым, не очень. А вот сам дождь, да, я люблю дождь. Я шел, дышал чистым, освеженным падающей влагой воздухом, слушал мелодию дождя, смотрел на реку, ровную гладь воды которой рябили и взрывали маленькими фонтанчиками капельки. О чем-то думал, не помню уже о чем. В голове снова крутились строчки из той же песни, что и тогда, в почти шторм после Нового года. Темнело. Ночь, дождь, дым от сигареты. Вдаль уводит следы. Я ходил и не чувствовал ни холода, ни слабости, ни усталости. Состояние было чем-то сродни медитации. У меня не было наушников, я забыл их взять с собой. В ушах не звучала их музыка, только звуки дождя и то, что звучит непосредственно в голове. А еще то, как поет и названивает по листьям и траве дождь. Я никуда не спешил, никуда не опаздывал. Просто гулял, мокрый до нитки, хлюпающий кроссовками, спокойный, созерцательный и счастливый. Вернулся где-то уже под утро, когда уже расцветать начало и кончик солнечного диска уже начал угадываться где-то на линии горизонта. Там, где эту линию не перекрывали московские дома, бедные мои топтуны, устроил я им прогулочку. Ведь сколько я гулял, столько с неба и лился дождь. А они, люди подневольные, они на службе, уйти не могут. Самое забавное было, что стоило мне зайти, как не прошло 10 минут, и он прекратился. Не очень забавно было другое. С тряпкой потом по полу ползать и лужи вытирать, которые успели с меня на него натечь, пока я разувался, топал в душ, раздевался там, бросая свою мокрую до нитки одежду прямо в раковину. А так, неплохо погулял, развеялся, голову прочистил, новые интересные эмоции получил. Интересно, что в мире писателя, несколько месяцев назад, когда я также бродил под дождем, по пляжам и набережным Сириуса, я задрог так, что зуб на зуб не попадал. И это за жалкие полтора часа или даже меньше. А здесь, сегодня, я пробродил под дождем всю ночь. Под холодным октябрьским дождем. И мне было комфортно. Не то, чтобы прям очень, но и бегом бежать домой, в тепло с осенней улицы не хотелось. А середина октября здесь, и начало января там, по температуре и прочим погодным условиям, вполне сопоставимы. Интересно, почему так? Результат диеты, по которой, здесь, я продвинулся куда дальше, чем там. Или молодой организм сам по себе прочнее, имеет лучшую терморегуляцию в сравнении с организмом почти 40-летним, который до 35 лет подвергался активному загрязнению, неважно. Ведь, после душа и приведения в порядок полов, мне пора было уже собираться в школу, а у меня песня для Милютиной не записана. Не факт, конечно, что та ей вообще будет интересна по выше уже означенным причинам, но, вдруг, написать надо обязательно. Тем более, мне уже и самому стало интересно, что из всего этого может получиться, как прозвучит и как будет принята эта песня в этом мире, сумеет ли повторить свой успех, а, если не Милютина, то, с теми деньгами, которые остались у меня после петли, при желании, я смогу найти и другую звукозаписывающую студию в городе, и другой достаточно сильный женский голос. Подозреваю, что певичек, мечтающих о славе, ищущих себе интересную песню, в стране и городе достаточно. Глава 18. Усатый прапорщик, маньяк, сказал, что наши ягодицы должны все время находиться крепко сжатыми в кулак. Сами собой всплыли в голове строчки из известной песни Сергея Трофимова. Только у него это была веселая, шутливая песня, а мне как-то совсем шутить не хотелось, ведь я смотрел на человека, которого убил. Да-да, того самого усатого прапорщика из охраны школы, которого сначала приложил стулом, а после уже лежащего на полу, добил очередью из АК-74У, или как этот автомат здесь назывался. Как-то не удосужился узнать его правильного официального названия в этом мире, а то я его все сучка да сучка, иные вон его ласково Ксюха именуют. Но, бог бы с ним, как бы оно ни называлось, это орудие, несущее боль и смерть, небрежно висящее сейчас на плече прапорщика, оформлявшего на хранение мой мобильник с фитнес-браслетом. Почему-то была внутри уверенность, что это именно тот самый автомат, из которого, в пустом кабинете пустого школьного здания, я раздавал короткие контрольные очереди, обрывавшие жизни. Тот самый автомат на плече того самого прапорщика. Очень странное чувство. Столько всего разного в нем понамешано. И чувство вины, и чувство облегчения, и некоторое недоумение. Ведь это же, если подумать, первый человек из тех, кого я лично лишил жизни, которого я увидел после окончания петли. Наверное, мой взгляд был таким странным, или тяжелым, что прапорщик, имени которого я не знал, под этим взглядом явственно нервничал. А, когда я, после проведения и соблюдения всех положенных формальностей, прошел дальше, даже поежился и передернул плечами, думая, что я не вижу. «Юра, здравствуй!» – раздался удивленный голос Милютиной рядом со мной, настолько погрузившимся в свои мысли, что даже и не заметил ее приближения. «О, здравствуй, Алин!» – улыбнулся я, подняв на нее глаза. «Ты вернулся?» – чуть запнувшись, видимо, подбирая слова, спросила она слегка смущенно. «Выпустили?» – хмыкнул я. Потом вспомнил и спохватился. «Алин, извини, что из-за меня извини, что доставил тебе неприятности. Ну, если под неприятностями ты подразумеваешь личный визит князя к нам домой, то побольше бы таких неприятностей», — улыбнулась она. А я даже замер в непонимании. Она, что же, ничего не помнит? Или я чего-то не понимаю? «Личный визит князя», — осторожно повторил за ней я. «А как он проходил?» «Как?» — задумалась девушка. «Неожиданно. На следующий день после того, как ты не пришел в школу, после уроков мне позвонил отец и велел срочно ехать домой. Я приехала, а там уже в малой гостиной князь с тремя сопровождающими, охраной, наверное, и отец с ними. Сидят, разговаривают, перспективы развития банка в княжестве обсуждают. А тебя зачем тогда вызывали?» Решив не торопиться показывать свою осведомленность о случившемся, уточнил я. «Ну, меня спросили о том, дружим ли мы с тобой», снова чуть смутившись, но стараясь не показать этого, ответила, как всегда, прямая и высоко держащая голову, Алина Милютина. «Какие у нас отношения? И просил ли ты меня помочь тебе с открытием брокерского счета в нашем банке?» «И все, да», — пожала плечами Алина. «Перед отцом теперь столько дверей открылось, еще бы. Сам князь, лично, к нему домой ездит. Не помню, даже, чтобы хоть один банкир в последние полвека такой высокой чести удостаивался. И никаких санкций не последовало», — уточнил я. «Санкций?» — удивилась девушка. «Наоборот, отец, с каким-то новым серьезным проектом. По секрету скажу», — понизила голос она, — «ему позавчера сам Алексей Константинович звонил. Сам, первый, согласовывал какие-то детали, мне привет передавал», — со скрытой гордостью в голосе и легким румянцем на щеках, понизив голос, сообщила мне она. «А в тот день решил вернуть фокус внимания к немного более раннему периоду я. Тебя ни о чем больше не спрашивали? Чего-то необычного не было?» «Нет», — чуть нахмурила бровки, вспоминая подробности, Алина. «Нет», — еще раз сказала она, покрутив головой. «Я ничего такого не помню. А тех людей, которые с отцом были, ты знаешь?» «Нет», — снова покрутила головой она. «А что такое? А кто это был?» «Я думала, дружинники, охрана. С ним был Борис Аркадьевич», — понизив голос, как и она до этого, по секрету сообщил ей. «Мамонт», — распахнулись ее глаза на всю ширину. «Сам лично?» «Да». «Получается», — задумалась она, — «нас проверяли?» — вскинулась, придя к правильному выводу она. «Неужели сам князь одобрил, или не совсем к правильному?» — подумалось мне при взгляде на то, как внезапно вспыхнуло ее лицо, и запылали даже уши, а сама она в волнении прикусила нижнюю губу. Продлилось это, правда, недолго. Уже секунд через пять девочка сумела взять себя в руки и вернуть контроль над своим лицом. «А ты, кстати, где был?» — решительно переключила тему она. «И что значит, выпустили?» Пришло время смущаться и подбирать слова уже мне. Как-то не учел я, что она, да и вообще все в школе, могут быть совершенно не в курсе моей ситуации. Не знать ни о покушении на сына императора, ни о моей причастности, ни о допросах с заключением. Не знать и даже не догадываться. Ведь, в отличие от прошлого раза, никаких масштабных жертв или разрушений в нашем городе не было. Ниоткуда слухом взяться, а самим оповещать о таком. Вот ведь, и, что ответить? Я даже в затылке почесал, пытаясь что-нибудь сообразить. «Так, чтобы не соврать, но и не распространяться о том, о чем, видимо, распространяться не следует, хоть Мамонт, при нашем вчерашнем общении, никаких указаний на этот счет и не давал. В больнице я был, решив именно таким образом сформулировать ответ я. В конце концов, ту белую комнату ведь, с натяжкой, можно назвать больницей, угу, психиатрической, для буйных психов. Но, не будем уточнять, в больнице, вскинулась девочка, что-то случилось, ты в порядке? Да, в полном. А, почему тогда больница? А обследование проходил, как озарение пришла мне в голову мысль, ведь под какое-нибудь обследование, все, что со мной в той комнате происходило, вполне подогнать можно было, и это будет даже не ложь, просто иная интерпретация событий, слегка смещенные акценты. Обследование, что за обследование, зачем? Проснулось любопытство в моей собеседнице. Понимаешь, снова почесал в затылке я. У отца появились подозрения, что я мог, все-таки, пробудить дар, выдал, придумывая на ходу, достаточно правдоподобную версию для интерпретации произошедшего события я. Настолько правдоподобную, что сам с нее обалдел. Ведь, правда же, если подумать, то все события, недомолвки, намеки и издевательские замечания по поводу скорости моих мыслительных способностей со стороны Семеновой, реакции Мамонта на определенные мои слова, все это легко и красиво выстраивалось в одну стройную и логичную систему при том допущении, что я не бездарь, а одаренный, который постепенно пробуждает свой дар, не сразу, не рывком, не как выключатель лампочки, щелкнул и все, а постепенно, один за одним появляются, проявляются и становятся заметнее определенные признаки, качества, усиливаются какие-то параметры, соответствующие наличию дара, малоизвестные широким массам, но прекрасно знакомые одаренным как та же способность сопротивляться взятию под контроль разумниками, например, я ведь помню, как резко и серьезно отреагировал на известие об этом Мамонт, да и сама способность эта появилась не сразу, ведь изначально Маверик мог на меня воздействовать. Легко и неоднократно это делал, и даже после пробуждения тоже что, если следовать логике этой теории, как бы утверждает, что дар и пробуждение, не одно и то же. Да, они, скорее всего, как-то между собой связаны, но не тождественны, иначе Маверик уже не смог бы меня так просто выкинуть с моста, да и потом, воздействовать в бане и в квартире, внушая мне нужные ему мысли. Потом был первый допрос в больничной палате. Допрашивала Семенова, и ей этот допрос дался очень тяжело. Она смогла пробиться, смогла взять меня под контроль, но я этот факт и процесс уже фиксировал. Я прекрасно помнил все, о чем меня спрашивали, и то, что я на это отвечал. Тогда как та же Милютина, сейчас мне прямым текстом поведала, что допрос, проводимый разумником, сознанием бездаря не фиксируется, и он в его памяти не остается, а в моей остался. Более того, уже через несколько недель, или сколько там прошло, плохо уже помню после искажения временного восприятия в петле, Маверик не смог на меня воздействовать совсем. Именно поэтому, для похищения применял такие сложности, как такси и решетка, а убить пытался руками окружающих бездарей. А я-то, дурак, тогда этому совсем значения не придал. Думал, чудит Маверик, боится что-то важное для себя в моей голове повредить. Кстати, а не может это быть вообще причиной его интереса ко мне, ведь, если так взяться и здраво порассуждать, абстрагировавшись от своего мировосприятия, в котором я, это безусловный центр вселенной, вокруг которого всенепременно должно все только и вращаться, то получается, кто я был для него после срыва первого покушения? Никто. Мелочь, пыль, мошка ничего не значащая, подобрался на дистанцию воздействия, и все, нет в моей голове никаких портретов и фотороботов. Или еще проще, Семенова могла совершенно спокойно мне память подправить, вообще ничем не рискуя. Это, кстати, могло бы объяснить отношение Мамонта ко мне, наплевательское. Он не пытался сделать из меня живца для ловли Маверика. Он меня элементарно списал, так как не имел никакой возможности защитить содержимое моей головы от него, и ценность, так же как и опасность моя для Маверика были околонулевыми. И все было именно так, как выглядело. Меня действительно просто выпнули на улицу с минимальной охраной. Охраной исключительно формальной, никак не рассчитанной на противодействие разумнику. Из меня, еще на допросе, вытянули фоторобот Маверика. Помню, подробно описывал того пиздюна, находясь под гипнозом Семеновой, и дальше я был для следствия бесполезен. А охрана, ну, сын князя, как-никак, положено. Урон престижу, если чего случится. Небольшой, не сильно заметный, но все же, какой урон, такая и охрана. Потом что было потом, и как, вырвал меня из раздумий голос Милютиной. Я вздрогнул и пару раз моргнул, выныривая из своих мыслей. Оказывается, пока я витал в облаках, точнее погружался в пучину внутреннего мира и своей памяти, мы успели дойти до класса, и теперь сидели за своей партой, а я даже учебник и письменные принадлежности достал. И Алина все это время ждала, ждала ответа, не теребила, не переспрашивала, не торопила, невероятная у нее, все-таки, выдержка. Чувствуется и природная, врожденная хватка, и серьезное семейное воспитание. «Что как?» – переспросил у нее я. «Как пытались узнать? Как это вообще можно проверить? Есть дар или нет? Что за обследование?» Прорвался так долго сдерживаемый поток вопросов. «Лучше тебе этого даже не знать», – очень выразительно посмотрел ей в глаза я, вспоминая все, что пришлось перенести в той белой комнате. «Очень, поверь, лучше тебе этого не знать. Это такая тайна», – вскинула брови вверх она. «Это так больно», – ответил ей я. И, видимо, либо взгляд мой, либо тон, либо выражение лица, либо задрожавшие непроизвольно руки на парте, которые я поспешил сжать в кулаки и убрать под парту, оказались достаточно красноречивы, либо, все сразу, но девочка вздрогнула, сказала многозначительное «о» и отвернулась к доске, но, через какое-то время не выдержала и снова повернулась ко мне, а результат, как результат, не без личной заинтересованности спросила меня она, настолько важен этот вопрос был для нее, что скрыть это было бы просто невозможно, да она и не пыталась, да хрен его знает, честно ответил я с тяжелым вздохом, мне ничего не сказали, но, если судить по тому, что после обследования вернулся я сюда, а не в императорский царско-сельский лицей, заканчивать мысль я не стал. Ее прекрасно в своей голове закончила за меня Алина и сама, и выдала какой-то такой нераспознающийся, но очень эмоционально насыщенный вздох, который было совершенно непонятно, как интерпретировать, ведь в нем было сразу много всего. Подозреваю, что и разочарование, и облегчение, и вся промежуточная между этими двумя пунктами гамма чувств. Вот, возьми, порывшись в портфеле, достал я листки с нотами, текстом и пояснениями к ним той песни, какую я для нее приготовил. Это была все та же «Дождь» группы «Босиком по солнцу». Я решил не менять своего выбора, хоть за время петли подобрал и еще достаточно много разных вариантов. Увидев эти листы, девочка вдохнула и забыла выдохнуть. Вся она аж засветилась счастьем. Не знаю, был ли это просчитанный жест или спонтанный, но она резко обняла меня, чмокнула в щеку и буквально ухнула в чтение. А я остался сидеть дурак дураком, держась за щеку и вспоминая мягкость с теплом ее тела, которые я и так помнил в достаточно существенных подробностях еще с третьего дня петли. КХМ, неважно. Итак, что же было дальше? Что было со мной после неудавшегося похищения и бойни, устроенной на том мосту Мавериком? Что в Кремль меня забрали? Для самого тщательного наблюдения, а не для защиты, как было сказано мне самому. За мной следили круглые сутки. Даже приставили дружинников в пробежках, не для обороны. Какая оборона в Кремле? Какой дебил вообще полезет во двор князя? Туда, где стоит дружинный дом. Туда, где проживает и большую часть времени находится богатырь и несколько пестунов. Они за мной наблюдали. Но, за все 2 месяца, я не проявил и единого проблеска дара. А ведь, получается, проще всего, было бы просканировать меня разумником, и все, готов четкий ответ. А они и сканировали скорее всего. По крайней мере, должны были. Вот только, делала это кто? Правильно, Семенова. Зачем привлекать к делу другого специалиста, если этот уже со мной работал? А Мария Дмитриевна, вероятнее всего, по крайней мере, из логики это следует, скрыла от них свои сложности, ведь иначе, меня из Кремля бы уже не выпустили. А, спустя 2 месяца, получается, списали меня повторно. А, что же сейчас, нынешней ситуации я вовсе не понимаю, ведь факт моей устойчивости к воздействию разумников уже установлен. Почему? Тогда я здесь. Глава 19. Школа. У меня даже возникло подозрение, что все предыдущие дни мне приснились, и я снова в петле. Настолько все было одинаковое. Но нет, просто, среда. Уроки, хоть и такие же, но материал другой. Поведение одноклассников немного другое. Разговоры другие. Картинка за окнами, другая. А так, те же география, 2 математики и физическая подготовка, Все время мне ее физической культурой назвать хочется. Причем, ФП снова на улице и по тому же плану, что в мою прошлую среду. То есть, снова, бег. Снова пятак, который я выиграл у обоих классов, не напрягаясь и с большим отрывом. Больше, чем на круг всех обогнал, пока, погрузившись в пучину своих мыслей, просто бежал в привычном и комфортном для себя темпе. А круги-то тут не по 300 метров. Круг не вокруг маленькой футбольной площадки, как в школе, в которой я работаю в мире писателя, а вдоль всего забора, огораживающего территорию школы. То есть, примерно, один круг, 1 километр. Пятак, 5 кругов. И, когда финишная черта, обозначенная на местности белой полосой и 2 яркими флажками, осталась позади, остановившись, я даже одышки сколько-нибудь серьезной не испытал. Говорю же, в комфортном темпе бежал, без напряга. Усейн Болт, блин. Хотя, чисто внешне, своей нынешней фигурой и внешним видом я его нынче очень даже напоминал. Высокий, долговязый, длинноногачий, тощий разве что только не негр. А так, ну, обалдел от такого не только я сам. Физрук наш, Федор Алексеевич, тоже завис, почесывая пятерней репу и тупо уставившись на те цифры, которые ему секундомер показывал. Отвис только тогда, когда из-за поворота на финишной прямой начали остальные ученики показываться. Девчонки, которые как раз дожидались нашего финиша, чтобы самим стартануть по освободившейся трассе, ну и на пацанов посмотреть, конечно же, хлопали глазами, пялились на меня и очень-очень оживленно между собой перешептывались. Одна Алина в общем обсуждении не участвовала. Она стояла, смотрела и нервно покусывала нижнюю губу. ХМ, похоже, это становится у нее паразитным движением, жестом, который она не контролирует. Так вот, она стояла, смотрела, а потом решительно тряхнула головой и пошла ко мне, чисто по инерции и устоявшейся привычке, махающему руками для восстановления дыхания, которое, так-то, не особенно-то избилось. Подошла и протянула бутылку с водой, запечатанную, явно купленную в школьном автомате и приготовленную специально для меня. Это было приятно, нельзя не признать, но само действие было обязывающим. Это ведь не простой жест, а говорящий. Говорящий о том, что девочка признает меня перед всем классом своим. Чужому парню или даже ничейному так демонстративно воды после бега не подадут. И я этот подтекст со всей очевидностью понимал. Только, не представлял, что с этим можно сделать. Да и нужно ли что-то делать. Воду я принял. Не принять ее было бы грубым. Причем, демонстративно грубым. И не поблагодарить за нее тоже. Так что и принял, и поблагодарил. Но большего позволять себе не стал. Хоть и догадывался, что мог позволить. Мог позволить и благодарный поцелуй в щеку. И приобнить мог, а мог и не в щеку поцелуй произвести, а в губы. И даже по лицу бы за это не заработал. Девочка бы не стала сопротивляться. И, возможно, даже ждала этого. Но я, скотина такая, не стал спешить и форсировать. Просто принял, просто поблагодарил. Ну и удачи ей пожелал уже в ее забеге. Турники там я вообще какие-то немыслимые для себя прежнего рекорды ставил. 50 подтягиваний с одного подхода. Мог и больше. Просто не стал. Спрыгнул с перекладины и долго задумчиво разглядывал свои руки. В голове же крутилась только одна мысль. Я был прав, Мамонт и Семенова были правы. Я, и правда, тормоз, гребаный одаренный тормоз. А Милютина на женской половине спортгородка снова кусала губы. Хотя, если судить по ее взгляду, впору ей было кусать локти. Обед прошел в столовой. Понятно, что были мы с Алиной за одним столом. Обсуждали какие-то совершенно левые и неострые темы. В основном, она мне рассказывала о том, что я успел пропустить в школе за время своего отсутствия. По учебе, девочка пыталась пару раз начинать и местные школьные слухи пересказывать и выводить меня на их обсуждение, но достаточно быстро заметила, что мне они, мягко говоря, не интересны. По окончании же всех уроков, мы с ней сразу поехали на ее студию. Не рискнул я опыт с пустым запертым классом повторять, смолодушничал. Но, блин, стоило мне посмотреть на состояние девушки, увидеть ту отчаянную решительность в ее взгляде, вспомнить, во что переросли наши с ней вокальные упражнения в прошлый раз, которые, слава писателю, были прерваны появлением охранников, которых я убивал с глубоким чувством благодарности, а умирал потом сам с таким же глубоким чувством облегчения, как мурашки начинали бегать по спине, а холодные ежики шевелиться в верхней части живота. Такое это было сложное чувство, смесь возбуждения, азарта, желания, влечения, опасения, понимание серьезности возможных последствий и страха перед тем, что могу сам не выдержать и поддаться соблазну, а убийцы, в этот раз, так и не придут, не прервут, позволит совершить глупости действия, которое потом будет мучить меня морально месяцами, если не годами. В общем, рисковать не стал, поехали на студию, и на студии задерживаться дольше необходимого тоже не стал, покинул сие столь гостеприимное заведение засветло, сославшись на то, что у меня занятия по стрельбе должны еще быть этим вечером, и они у меня действительно должны были быть. Я созвонился с начальником УТК еще после третьего урока перед тем, как идти переодеваться на ФП, специально сбегал на КПП, попросил достать мой телефон и совершил нужный мне звонок в специально выделенной мне в распоряжении комнате для гостей, где пользоваться гаджетами было не запрещено, так что, Альбине я не врал, вот только, помогло это мало. Девочка тут же попросилась со мной, а я, вот уж действительно тормоз, не сумел найти аргументов или душевных сил, чтобы отказать ей в таком маленьком и безобидном капризе. Аргумент «могу опоздать» в качестве аргумента оказался слабоват и легко бит ее предложением меня подвести и до дома, чтобы я успел забрать пистолет, и от дома до непосредственно тира, да и в самом тире. Дежурный на входе не стал препятствовать проходу Милютиной после звонка начальнику по ее поводу, на что я втайне надеялся. Записал только, как полагается, ее данные и выдал разовый пропуск. «У тебя руки трясутся», — с удивлением и беспокойством обратила внимание на мое состояние Алина. На то мое состояние, которое так-то не торопилось меня покидать. То, которое являло себя каждый раз, как я тянулся к оружию. Я бледнел. На лбу выступали холодные бисеринки пота, рука, тянущаяся непосредственно к пистолету, начинала заметно дрожать. Дрожал и пистолет в ней, когда я брал его изнутра переносного маленького специального сейфа. Дрожали они и тогда, когда я снаряжал магазин патронами, и тогда, когда вставлял этот магазин в рукоятку. Да, с виноватой бледной улыбкой подтвердил очевидное я. Но, почему, что с тобой? «Тебе плохо? Врача позвать?» – с беспокойством заговорила она. «Нет, не надо врача, все нормально», – поспешил успокоить ее я, и даже взял ее свободно от оружия левой рукой за предплечье. «А, что тогда?» – свела непонимающе бровки к переносице девушка. «Я не люблю оружие, но раньше ведь у тебя не было такой проблемы?» – продолжая хмуриться спросила она. «Я ведь прекрасно помню, что ты носил пистолет в кобуре сзади, под пиджаком, и тогда у тебя с руками все было нормально. Это в общем, Алин, будем считать это небольшой психологической травмой, полученной недавно», попытался хоть как-то ответить на это я. «Недавно», повторила за мной она, «на обследовании, да», предпочел согласиться с ней я, вместо того, чтобы судорожно сочинять хоть сколько-нибудь правдоподобную историю. Как говорится, вали все на Серого, с другой стороны, а как она проверит, кто ей что пояснять будет? Но, зачем, тогда, вскинула в недоумении брови девочка, зачем тогда эти занятия, если тебе плохо от прикосновения к оружию, тебя отец заставляет? Нет, помотал головой я, идя непосредственно к огневому рубежу и пряча пистолет в кобуру за поясом, помещая его в начальное положение для выполнения упражнения. Отец со мной практически никак не контактирует, ты же знаешь, и никак не лезет в мою жизнь, после чего кивнул представленному ко мне инструктору, что готов к выполнению. Тот кивнул мне ответно, поднял секундомер и нажал на специальную кнопку на стене. Раздался звуковой сигнал, напротив рубежа резко поднялись три разновеликих мишени на разных дальностях, а я потянулся к оружию. Достать, снять, взвести, дослать. Руки не дрожали, я не дрожал. Тело действовало подобно автомату, само, очень быстро и очень привычно. Что, в общем-то, было неудивительным, учитывая, сколько я уже тренируюсь, сколько раз выполнял эти действия. Они и должны выполняться автоматически, как и нажатие на спусковой крючок, как и перевод рук, держащих оружие с мишени на мишень, как и должно было быть. Только, мишени падали почему-то издевательски медленно, да и пистолет, словно бы сопротивлялся в моих руках. Его рама двигалась так заторможенно, что приходилось каждый раз ждать, когда она вернется на место. Словно в одном из тех неприятных снов, которые случались у меня давно, раньше, до пробуждения, когда ты целишься в кого-то из огнестрельного оружия, старательно наводишься на него, целишься, жмешь на спуск, а выстрела не происходит, словно в руках у тебя не автомат, а простая палка. Ты жмешь еще раз, еще, сосредотачиваешь на этом все внимание, буквально заставляешь своим вниманием механизм автомата двигаться так, как он должен двигаться, ведь ты же прекрасно знаешь его устройство, что и как делает каждая его малейшая деталька, как происходит выстрел, куда идут пороховые газы, что и куда они толкают, и тогда выстрел происходит. Но тот, в кого ты целишься, не падает, словно бы и не было в стволе пули. Точнее, была, так как холостой выстрел от боевого ты тоже прекрасно отличить можешь, их не спутать при всем желании, но, вылетев из ствола, тут же исчезла. Ведь ты же не промахнулся, с такого расстояния не промахиваются. И ты жмешь спуск снова, снова, снова, сосредотачиваясь все сильнее, прослеживая теперь не только работу механизма, но и непосредственно пулю, которую ты уже даже видишь, наплевав на любые законы физики. Но так медленно. Тот, в кого ты целился, наконец, падает, но так медленно. Да еще и встает потом. Настоящий кошмар. И тогда ты в раздражении отбрасываешь бесполезную тупую стрелялку, достаешь нож и идешь прямо к поднимающейся, гнавшейся за тобой твари и начинаешь резать ее. Резать, резать, резать, резать. Еще, еще и еще. Еще быстрее. Быстрее, чем она встает. Быстрее, чем собирается из кусков. Быстрее, чем регенерирует. Еще быстрее, пока она не перестанет шевелиться или не проснешься. Второе случалось чаще. Не любил я кошмары. Думаю, они меня не любили еще больше. Вот и здесь. Рама двигалась издевательски медленно. Я, кажется, даже и правда, видел пулю. Видел, как она попадает в мишень, пробивает ее, а та еще продолжает стоять. Видел, куда и как она попадает. Куда и как она должна попасть. И она попадает именно туда. Словно бы, управляю я не пистолетом, ее выпускающим, а непосредственно ей. Сегодня усложненное упражнение. Сегодня не три мишени, по которым надо выпустить сразу весь магазин. Сегодня мишеней больше. Они автоматически поднимаются сразу после падения первых трех. Еще и еще. Четыре смены. В общей сложности, 12. И два магазина патронов, которые надо очень быстро поменять в процессе, ведь в каждую мишень можно бить и не по одному разу, а столько, сколько сочтешь нужным, пока не свалишь. В среднем, по 2-3 пули обычно уходит. А сегодня, мне этого не требовалось, я не промахивался. Совсем. Бил с ужасающей, абсолютной точностью и именно туда, куда и хотел. И мишени падали, падали. Но так раздражающе медленно и так же медленно вставали, что, действительно, хотелось уже достать нож из специального скрытого чехла на ноге и броситься резать эти мишени. Почему-то возникало чувство, что так будет эффективнее и быстрее. Быстрее, чем эта раздражающая рама выбрасывает в сторону гильзы. Быстрее, чем она досылает новые патроны. Быстрее, чем пули вылетают из дула и летят к целям. Мне потребовалось всего 12 выстрелов. Даже первый магазин не закончился. В нем еще оставались целых 2 патрона в запасе, но я все равно его выщелкнул и вставил второй, получив конфигурацию, при которой 1 в стволе и еще 14 в магазине. Тот самый вариант, когда в 14-зарядном пистолете 15 патронов. Стрельбу окончил, отрапортовал я. Инструктор автоматически щелкнул кнопкой секундомера, посмотрел на него, на все 12 лежащих мишеней и почесал в затылке свободной рукой, но ничего говорить не стал. Но зачем тогда? Задала следующий вопрос Милютина, опуская руки с шумоподавляющими наушниками от головы. Ну понимаешь, оружие – такая штука, которая однажды может спасти тебе жизнь, или кому-то еще жизнь. Это ведь достаточная причина, чтобы продолжать учиться им пользоваться. Честно, но достаточно расплывчато-философски начал отвечать я. Снял со своей головы наушники и только тут сообразил, что начал отвечать на вопрос, который, вроде бы и слышать не должен был. Наушники-то простые, а не тактические, которые с активным шумоподавлением, в которых не слышишь выстрелов, но слышишь команды командира. Но было уже плевать. Странностью больше, странностью меньше. К тому же, я ведь владею этим пистолетом. А владеть, означает не только иметь его, но и уметь им пользоваться. Вот я и учусь. Я посмотрел на пистолет в своей руке, продолжавший смотреть в направлении ведения стрельбы, как и было положено в тире. Ведь оружие на рубеже ни при каких условиях нельзя поворачивать в тыл стрельбища или в стороны, выходящие за границы сектора обстрела. И рука снова начала дрожать. Я тяжело вздохнул, разрядил его, выбросил и поймал 15-й патрон и только тогда отошел от рубежа. предстояло еще много подходов сегодня, ведь в этом же и заключается смысл тренировки, не в каких-то инсайтах, а в наработке, тупой и скучной наработке определенных мышечных навыков бесконечным повторением одних и тех же специальных упражнений, раз за разом, и плевать, получаются они у тебя или нет, их, все равно, надо повторять. Глава 20. Если бы я мог спать в привычном смысле слова, то непременно увидел бы нынче ночью кошмар, отвратительный кошмар с тем самым подъездом и бесконечными лестничными пролетами со скользкими от крови ступенями, если бы мог, но, после пробуждения кошмаров у меня не бывает, вместо бодрствования и сна, у меня теперь два бодрствования, две жизни одинаково яркие и одинаково контролируемые, поэтому, кошмар был наяву, мне было морально хреново, и загнать это состояние в подкорку, в подсознание, не получалось при всем желании. Почему же мне было плохо, при том, что я ехал на заднем сидении дорогого тонированного автомобиля, рядом с очень красивой девушкой, с телефоном в кармане, заменявшим собой кошелек, в котором был доступ к миллионам, лежащим на моем счету в банке. Объяснение здесь достаточно простое. Сегодня инструктор, впечатленный моими успехами на стенде, решил допустить меня к следующему упражнению, более сложному, и более прикладному, к лабиринту, точнее, к имитации штурма здания. Да-да, та самая здоровенная комната, разделенная дверьми и перегородками, где резко поднимаются разные мишени с намалеванными на них плохими парнями, заложниками и гражданскими, какую раньше частенько в американских боевиках про крутых полицейских показывали. Я даже и не догадывался, что на нашем УТК такое вообще есть, а оно было. И в самом конце сегодняшней тренировки, в качестве ее завершения, инструктор отправил меня на один проход этого упражнения. Видимо, решил, что стендовой стрельбы недостаточно, чтобы качественно мне перед пришедшей со мной девчонкой попонтоваться, и нужно что-то более динамичное и зрелищное. А я, дурак, согласился. Хотя, почему дурак? Дураком был бы, если бы не слушал и не выполнял задания инструктора, к которому сам же пришел учиться. И в эту пыточную комнату мне, все равно, так или иначе, раньше, либо позже, пришлось бы идти, если я хотел развиваться в выбранной дисциплине и двигаться дальше. А я хотел, или даже уже не знаю, хотел ли, после той бойни, которую устроил в одной из своих петель, с другой стороны, бросать начатое, отказываться от самим же собой выбранного решения, не в моих правилах. Я, так-то упертый, что тот баран. Плохо ли это или хорошо? Итак, лабиринт, один проход, минут пять он всего занял, может, чуть больше. Инструктор время мне не сказал, а я сам и не спрашивал, неинтересно мне было. 10 комнат, 15 целей для поражения и 8 обманок, 2 магазина патронов и вьетнамские флешбеки, накрывшие уже на финише. Тогда, когда я, разрядив пистолет, остановился на выходе из комнаты с лабиринтом, есть у меня такая особенность. Я минжую, рефлексирую или страдаю да и после, во время же, никаких эмоций, ничего, что могло бы помешать делу. Я таки, за все свои жизни, успел научиться давить их и откидывать до того момента, когда будет можно. Все сомнения, до входа в вертолет, все эмоции, после приземления, когда уже ясно, что ноги остались целы. В самом вертолете и у рампы, эмоциям и сомнениям не место, тем более, в воздухе. Там действовать надо, а не сомневаться и эмоционировать. Упражнение я прошел, в норматив уложился, поразил все нужные цели, ненужные не поразил. Это было несложно в том-то состоянии, при котором летящую пулю успеваешь увидеть, а состояние это меня не покинуло. Достаточно было сосредоточиться, и этот боевой режим послушно включался. Но, чего мне стоил этот проход в эмоциональном плане, никто никогда уже не узнает, так как кролик был очень вежливый. Единственное послабление, которое я себе позволил, так это постоять пару минут с закрытыми глазами, прислонившись лбом к дверному косяку, опустив дрожащую руку с зажатым в ней пистолетом. Но это, что касалось эмоций и психологического состояния, боевая же эффективность пистолет меня ограничивал, и было это заметно, мне заметно, не знаю, как инструктору или, тем более, Алине, но мне было очень заметно. Автоматика пистолета работала для меня слишком медленно, и с этим надо было что-то думать, что-то решать. Против обычных людей, конечно, это ограничение не будет иметь какого-то особенного значения, они и не поймут ничего. Но ведь в том-то и дело, что в этом мире есть не только обычные люди, к числу которых, Похоже, я теперь отношусь. Слишком уж многое на это указывает. Вечерний город, цепочки фонарей по сторонам дороги, фары встречных машин, рука девочки, которая медленно двигается к моей руке. Ситуация повторялась. Ситуация, которая существовала только в моем прошлом, и которой не было ни для кого другого. Ситуация повторялась, и это заставляло меня бледнеть сильнее. Машина остановилась. Водитель вышел и поочередно открыл перед нами двери. Сначала, перед своей хозяйкой, потом пред замешкавшимся мной. Обычно, я успевал дверь открыть и выйти самостоятельно, а тут что-то задумался. Погрузился слишком глубоко в свои мысли. Я вышел, вдохнул свежий осенний воздух этой Москвы, огляделся вокруг и поежился. И от этой свежести, середина октября, все-таки и от дежавю. Все было в точности так, как в тот раз. Стопудово и снайпер где-то в окрестных домах все так же сидел и смотрел на меня сквозь оптический прицел. Может быть, там же, где и раньше, но, скорее всего, где-то на новой позиции, так как это было бы логично после того, как я перечислил имена всех следивших за мной топтунов. Смены стационарных постов, кстати, я не упоминал, их, соответственно, могли оставить, посчитав, что я о них не знаю. Но, скорее всего, все-таки, перестраховались. Хотя, не так уж это и важно. В моей памяти замечательно хранилась полная схема всех удобных для снайпера позиций на этой территории. Вычислить их новую лёжку, в случае нужды, будет нетрудно. Снайпер. От одного только воспоминания о нем начинало зудеть и чесаться между лопаток, словно бы я физически чувствовал на себе его взгляд, а не просто знал о его присутствии и его внимании. Мы с Алиной вышли из машины и остановились рядом с ней в некой нерешительной неловкости. Все повторялось настолько, что я буквально ждал уже появления полицейского Бобика с теми самыми ППС-никами, которые бесчетное число раз умирали от моей руки в петлях. Но они не появлялись. Точнее нет, они были здесь. Мой взгляд сам собой прилип к краю площадки, где, возле фонаря, метрах в 200 от нас как раз и стоял этот самый Бобик. Водительская дверь его была открыта, а рядом с ним стояли двое полицейских в форменной одежде и форменных куртках, при дубинках и с пистолетами. Но полной боевой экипировки, как тогда, на них не было. Ни шлемов, ни брони, ни тех самых проклятых сучек. И, если судить по жестикуляции, они травили друг другу анекдоты. Похоже, это место было для них обычным. Вот ведь моя внимательность, точнее отсутствие таковой, не могу сказать, были они здесь по вечерам до начала петли или нет. Скорее всего, если следовать простой логике, то были. Разумница не заморачивалась поисками подходящих исполнителей по городу, а использовала тех, кто первым попался ей на глаза. Хм, понять бы теперь еще, откуда, в таком случае, взялся реактивный противопехотный огнемет, граната из которого постоянно влетала в мое окно, если я оставался дома. Неужели, чувак с такой страшной бандурой тоже обретается где-то поблизости, или Мария Дмитриевна, все-таки, вытаскивала его откуда-то специально? Второй вариант мне как-то нравится больше, и лучше бы именно ему быть правильным, иначе. Ну, пока, наверное, с усилием заставив себя оторвать взгляд от Бобика с ППС-никами, повернулся я к девочке. Завтра еще над песней поработаем. Есть еще несколько моментов, которые стоило бы немножко подправить. Наверное, как-то бледновато улыбнулась в ответ Милютина. Потом, словно решившись на что-то, вскинула на меня глаза. «Юр, а ты?» Начала она и запнулась. Потом совершила над собой волевое усилие и продолжила. «А ты точно уедешь в Царско-сельский лицей, если у тебя дар, все-таки?» Проснулся, не знаю, поморщился я. Потом вздохнул, поднял голову вверх, посмотрел на небо, затянутое серыми осенними тучами, опустил глаза и с удивлением понял, что мы держимся за руки. Точнее, она держит в своих тонких пальчиках пальцы моих обеих рук. Мне бы не хотелось, очень бы не хотелось. Я уже тут привык, прирос, песню вот записать хочу. Клип еще вроде бы мы собирались снимать. Собирались, снова бледно улыбнулась девочка, кивнув. Я уже и режиссера нашла. Он даже общий концепт успел придумать, заговорила она быстро, словно бы стараясь своими словами, словно ногами и шагами ног, убежать от прозвучавшего раньше сложного, скользкого и неприятного вопроса. «Концепт?» – переспросил я, как бы подбадривая ее бежать еще быстрее. «Да, Григорий видит это так, что ты не поешь, в том смысле, что нет футажей, где ты перед микрофоном открываешь рот. Музыка и слова будут идти за кадром. Музыкантов тоже видно не будет. Зато, крупный план на тебя, медленно поднимающего лук и оттягивающего тетиву с наложенной на нее стрелой. Классический лук, а ты бы какой хотел, мне больше нравятся современные блочные. Они мощнее, гораздо точнее бьют, и удерживать тетиву в оттянутом положении легче. Блочный, так блочный, поспешила принять это мое пожелание уточнение девочка. С ним даже лучше, насколько я знаю, они даже брутальнее выглядят, чем обычные. Это точно, усмехнулся я. Что есть, то есть внешний вид у компаундов куда более впечатляющий, чем у классических лонгов, рекурсивных или даже олимпиков. А ты из лука стрелять умеешь? Все так же, торопясь и будто убегая, задала следующий вопрос она. При том, что руки наши так и не рассоединялись, мы продолжали стоять лицом друг к другу. Я, чуть наклонив голову, а она, заглядывая снизу мне в глаза. Немного, ответил я максимально обтекаемо, так, чтобы притянуть меня потом за эти слова было нельзя. Травмирующий опыт белой комнаты сказывался, так как, стрелять я действительно умел, но, не здесь. В мире писателя у меня действительно был свой компаунд, с которым я периодически выходил подальше в лес, к одному облюбованному мной пригорку, где ставил мишени и упражнялся на ней с разных дальностей от 20 до почти 100 метров, до того, как размер моего собственного дачного участка не стал достаточным, чтобы организовать на нем нормальную стрелковую позицию с хорошим, качественным и изолановым стрелоуловителем, который не портит стрелы, в отличие от песка и земли, которыми я пользовался раньше. Но это там, за горизонтом сна, в другом мире. А здесь, я, княжич Юрий, в жизни своей ни разу к луку не притрагивался. Хотя, на тренировках дружины отцовской бывал, и один из ратников там с луком тренировался. Такие фокусы с ним вытворял, такие трюки проделывал, что закачаешься. Но это он, мне-то, бездарному недорослю, понятное дело, никто свое боевое оружие трогать не позволял. Но девочка за мою оговорку не зацепилась. Она поспешила продолжить рассказывать мне детали того концепта клипа, который они придумали для меня с этим неизвестным мне Григорием. И, надо сказать, концепт мне нравился. Оставалось его теперь снять, с чем, возможно, могут возникнуть вопросы и проблемы. Постепенно я все больше включался в обсуждение. Оба мы все дальше и дальше уходили от опасной темы с возможным пробуждением дара. Эта тема не нравилась ни ей, ни мне. Светили фонари. Алинин водитель стоял в стороне, привалившись боком к машине и лазал в своем смартфоне, старательно создавая вид и ощущение, что он – мебель, и на него можно не обращать внимания. Минута шла за минутой, а мы стояли и разговаривали, не решаясь разорвать контакты и разойтись по своим домам. Также, не решался я и пригласить ее в дом мой, хоть, наверное, она такого приглашения от меня и ждала. Только, невзирая на всю ее привлекательность, на все гормоны и очарование ситуации, я все еще помнил о нескольких вещах. Первое из них, я не готов к последствиям сближения с женщиной в этом мире. Слишком дорогую цену придется заплатить за банальный секс. Цену, измеряющуюся, не столько деньгами, сколько временем, вниманием, обязанностями, потерей свободы и возможными проблемами со стороны родственников, как ее, так и моих. Второе. То, что мой дом – это дом 2. В том смысле, что там понатыкано жучков и камер столько, что хватит для съемок полноценного качественного порнофильма с нашим участием. И именно фильма, а не какой-нибудь стрёмной видюшки, записанной на дохлую випку с одной точки и одного ракурса. Остановиться порнозвездой в мои планы как-то совсем не входило. Пусть даже тираж фильма будет ограниченным, а круг зрителей довольно узким. Меня все равно не привлекала подобная идея. Спас меня звонок телефона, не моего. Это водителю Алины кто-то решил позвонить, выбрав такое неудачное, или, наоборот, крайне удачное время. Причем, водитель был достаточно профессионален, чтобы заранее выключить звук на своем телефоне, и ничего такого не в тему или наоборот, очень в тему не заиграло. Просто, еле слышная вибрация аппарата. К тому же, продлилась она совсем недолго, водитель обладал хорошей реакцией и успел отключить ее уже после первого же гудка. Но, на нас это тихое гудение подействовало, как ушат холодной воды на двух милующихся под окном кошек. Только что, по кустам друг от друга не прыснули. А так, и руки разорвали, и за спиной их попрятали, и по шагу в стороны сделали, и о времени вспомнили, одновременно глянув на наручные часы, и засобирались во свояси тоже одновременно. Причем, Алина была очень смущена и олела щеками. Попрощались мы быстро и скомканно. Алина села в машину через открытую перед ней не меньше нас смущенным, а скорее уж, заранее ожидающим скорой выволочки за свой просчет, за то, что вовсе все сигналы на своем телефоне не выключил, при том, что держал аппарат в руках и легко мог увидеть входящий вызов на экране безо всякого звукового оповещения. Я помахал ей рукой, дождался отъезда машины и с замиранием сердца поспешил к дому, каждую секунду ожидая либо визга тормозов серо-синего бобика за своей спиной, либо пули снайпера, взгляд и внимание которого я буквально чувствовал собственным затылком, отчего все сильнее зудела кожа на спине между лопатками. Шаг, другой, третий. Глава 21. В чем проблема больших денег? В том, что они не могут существовать сами по себе. Это миллион деревянных может висеть на счету или депозите просто так. Ну, пусть два. Очень редко, три. Да и то, в стране писателя, уже от 1 миллиона рублей начинают налоги с депозита брать. По мелочи, конечно, но сам факт, да еще и инфляция. Но это все частности. Куда важнее сам принцип. Большие деньги не могут существовать сами по себе. Они обязательно должны крутиться, иначе они, как вода, могут крутить колесо твоей мельницы или утекать сквозь пальцы. Их невозможно сохранять в неподвижности, как невозможно запереть воду. В том же озере, если перекрыть ему все стоки и притоки, оно затухнет и превратится в болото. Богачи не сидят в кэше, они инвестируют. Те, кто это правило нарушает, довольно быстро перестают быть богачами, теряя все свои капиталы. Никогда раньше не думал, что встану перед этой проблемой. Наверное, потому что раньше никогда не имел больших денег. Строго говоря, они никогда мне не были нужны. Именно, большие деньги. Хватало и маленьких на все мои бытовые хотелки. Еще и на хобби чуток оставалось. Не имелось достаточно большой проблемы или задачи, для решения которой мне понадобился бы действительно серьезный капитал. Если бы задача была, то и капитал бы найти я сумел для ее решения. Он сам бы меня нашел. Собственно, как в этот раз, все и получилось. Появилась задача пройти испытание Алексея Константиновича на профпригодность. Тут же, совершенно неожиданным и непредсказуемым способом, деньги меня нашли, быстро и внезапно. И, что теперь с ними делать? Вопрос-то, совсем не праздный. Кстати, уже и из банка звонили и от брокера с вопросами по поводу комиссии и перезаключения договоров на обслуживание, так как нынешние мои договоры и тарифы не рассчитаны на такие суммы. Звонили еще вчера, но в школе я был недоступен, а после школы, в обществе Алины Милютиной я не счел правильным или возможным обсуждать дела с управляющим ее банка. Управляющий, однако, был достаточно целеустремлен, настойчив и мотивирован, что продолжил пытаться до меня дозвониться и вечером. Дозвонился. Почему только сейчас? Почему не раньше? Ну, тут-то оказалось все просто. До вчерашнего дня, все мои счета и финансы были намертво заморожены по требованию то ли княжеской, то ли имперской службы безопасности, то ли обеих сразу. Я этот момент не очень хорошо понял из объяснений управляющего. Да он, если честно, не сильно-то меня и интересовал. Управляющий, кстати, это не управляющий банком, не какой-нибудь из его директоров. Нет, для такого уровня, мой вопрос мелковат. Что там, для банка с оборотом в 1 000 000 000 с лишним, какие-то сотни миллионов. Так что, управляющий, это начальник одного из отделов по работе с клиентами, которому не повезло быть назначенным конкретным крайним, кто должен был этот вопрос со мной утрясать. В общем, счета и деньги были заморожены. Соответственно, все вопросы по их поводу также покоились во льду. А вчера закончилась процедура разморозки. Вступили в свое действие тарифы и комиссии. И капитал мой начал потихоньку утекать сквозь пальцы. Процессы таяния и оттока пока не были быстрыми, но грозили начать ускоряться в самое ближайшее время. И требовали, буквально кричали о необходимости моего личного участия. 150 миллионов в деревянных, они же, 600 тысяч рублей местных, сумма немаленькая. 1 500 000 долларов. Если на реалии мира писателя ориентироваться, что с ними можно сделать? Недвижимость в городе купить можно, но долго. Пока процесс будет ни шатко ни валко идти, уже 10% этой суммы, а то и все 15 сгореть успеют. На депозит положить, так не примут. Крупновата сумма для депозита. Еще и налоги ее тут же кушать начнут. В результате, под отрицательную ставку влетишь вместо приумножения и сохранения. Можно обратно в акции реинвестировать. Это, без проблем. У брокерских счетов нет потолка по суммам. Еще и статус квалифицированного инвестора получить можно попутно, как мелкий бонус и доступ к некоторым интересным финансовым инструментам. Хотя, кстати, я и так уже своими действиями, за тот день, успел выполнить часть необходимых условий для получения статуса квала. Надо только не забыть теперь до конца дело довести, поставить себе зарубочку. Но, биржа — это такое дело, никто не может предсказать, как поведет себя рынок. А тот, кто говорит, что может, нагло врет или добросовестно заблуждается. Никто из тех, кто не входит в очень узких круг посвященных, чрезвычайно влиятельных людей, которые этот рынок создали и создают, очень узкий и совсем не публичный круг, даже в самом существовании которого нет полной уверенности. Неважно, я к ним все равно не отношусь, и котировки предсказывать не способен. Что мне делать, если мой инвестиционный портфель вдруг из-за неверного расчета или недостатка критически важной информации по бизнес-процессам выбранных компаний начнет падать на 20%, на 40%, на 80%? Стреляться? Нет уж, одно дело рисковать миллионом, другим, одновременно с тем развивая и расширяя основной денежный поток, совсем другое, полутора сотнями миллионов. Да мне никаких нервов не хватит следить за их взлетами и падениями. Что еще можно сделать? Отдать деньги в управление, войти в какой-нибудь хедж-фонд, неплохой вариант сам по себе, довериться профессионалу. Вот только, где взять такого профессионала, причем, взять быстро? Серьезные ребята, работающие с серьезными суммами, рекламу в интернете, пардон, в сети, не дают, не нужна им реклама. Более того, они еще и от кого попало денег не принимают, им рекомендация и поручительству требуются. Можно отдать деньги в управление банковской брокерской структуры Милютиных, уверен, у них есть такая, не может не быть, она есть у любого сколько-то серьезного банка, а Волжско-Камский коммерческий банк, серьезная финансовая организация, можно, и даже очень просто такое провернуть. Возможно, еще и на всяких комиссиях можно будет сэкономить, учитывая личный характер взаимоотношений с Алиной и заинтересованность во мне, точнее моей фамилии, ее отца. Можно, вот только, в таком случае, я им должен окажусь, и должен, и привязан к ним финансово, так как у них будут лежать мои деньги. Не они мне должны из-за того, что я даю им поуправлять, попользоваться моими деньгами, а я им, так как деньги мои, но лежать будут у них. Так что, это совсем не вариант, я не готов так сильно привязываться к Милютиным. Что еще тогда остается? То, ради чего все и затевалось. Взять и пройти этот гребаный тест Алексея Константиновича, то есть начать свое собственное дело, вложиться в реальный сектор. Нет, есть, конечно, еще вариант, в крипту вложиться на всю котлету, но это так себе вариант, еще более нервный и ненадежный, чем в биржу. Там легко и непринужденно потерять можно не 10, не 20, даже не 70% суммы, а все, подчистую, в ноль, еще и должен останешься. Так что, не вариант, точнее, не мой вариант, вложиться в реальный сектор. По большому счету, плевать мне на эти деньги. Никогда не видел себя каким-нибудь олигархом, и привык жить, соразмеряясь со своим денежным потоком, а не с подобными разовыми шальными деньгами. Не из тех я людей, кто зубами и когтями вцепляется в подобный куш и уже не способен его отпустить, даже если из-за него их жизни, здоровью и благополучию начинает грозить реальная серьезная опасность. Для меня они легко пришли, легко ушли, и черт бы с ними. Так что, можно и, действительно, в реальный сектор вложиться, самый рисковый вариант. Кстати, прогореть на бизнесе куда как проще, чем на инвестировании в финансовые инструменты биржевого рынка. К сожалению, было это уже не так просто, как хотелось бы. На звонки по тому номеру телефона, который дал мне Алексей Константинович, никто не отвечал. Точнее, номер был не в зоне действия сети или даже в сети не зарегистрирован. А, по результатам быстрого поверхностного наведения справок, выяснилось, что после сорвавшегося покушения на сына императора, загремел под следствие не только я, да еще и отделался я, в отличие от других, еще очень-очень легко. Начальник ГАЭС, все-таки она именно гидроаккумулирующая теперь, после последней модернизации, а не просто гидра, был с должности снят, как и еще десяток ответственных лиц. Это то, что удалось узнать, покопавшись во всесети. Более подробно о их дальнейшей судьбе выяснить было не в моих возможностях. Но то, что у ГАЭС начальник теперь новый, это точно. И телефон у него теперь новый. Не тот, что мне давал Алексей Константинович. И договоренности все, понятное дело, теперь аннулированы, так как нет больше того, с кем они заключались. А значит, начинать все надо сначала. Притом из более тяжелой и проигрышной позиции, чем раньше. Ведь протекции и рекомендаций от Алексея Константиновича больше нет. А за новой я не пойду. Да и не примет он меня. Не входит в условия теста получения второй попытки. Не входит. Так что, самому, ножками, с улицы к человеку, который до тремора в руках и коленях запуган СБшниками на наглядном примере своего предшественника, который попал под следствие на следующий день, после встречи с тобой. Как-то, не думаю, что парень сейчас готов отнестись благосклонно к каким бы то ни было левым, не относящимся впрямую к его должностным инструкциям и обязанностям, схемам получения дополнительного финансирования для себя или для станции, тем более, предложенным мной. Да и крипто сама идея создания центра промышленного майнинга, теперь, после бесчетного числа дней петли, предоставляли достаточно времени для обдумывания и поиска дополнительной информации по этой теме, уже не так и сильно вдохновляла. После того, как я поиграл на криптобирже, после того, как поглубже вник во всю криптотему, рассмотрел подробнее графики взлетов и падений основных и неосновных местных монет, как-то мне не очень уже хотелось вкладывать в это действительно серьезные деньги. Вопрос ведь состоит не в том, чтобы заработать или не заработать на ней, хотя и это, кстати, вопрос серьезный и неоднозначный, а в том, чтобы выводить заработанное в легальную сферу и в фиатную валюту. Не для действительно крупных сумм этот инструмент, а привлечение сторонних инвестиций для сдачи мощности в наем, в этой стране, где статус криптовалюты до сих пор официально не определен, и операции с ней находятся на самой границе законности, будет явно малоперспективным занятием. В России мир писателя, криптозаконом, хотя бы, как имущество определяется, здесь же и такого нет. А, если этот проект, не деньги, то что он, политика, к чему она мне? В принципе, я понимаю Алексея Константиновича, понимаю, почему он не стал критиковать мою идею, хоть все аргументы против нее лежали буквально на поверхности. Ему мой проект был удобен тем, чтобы посмотреть на его эффективность в реальности, выявить тонкие моменты и неочевидные проблемы, чтобы потом взять его и масштабировать под ресурсы, сначала княжества, а после и, возможно, всей империи. Зачем? Политика. Политические цели такого действия могут быть разными. От простой возможности манипулирования мировым крипторынком, до банального эффекта 51%, достижение которого позволит вообще, в любой момент, взять и обрушить этот рынок, схлопнуть его. Я же мог стать пробным камешком, первой ласточкой, подопытным кроликом, тестовым образцом, или нет. И мой племянничек просто хотел посмотреть, как я сам набью себе на этом шишки вместо того, чтобы спорить, что-то объяснять или доказывать. Однако оставался и другой вариант, второй из предложенных Алексеем Константиновичем. Телефон, полученный от него, я уже использовал, но был ведь еще и адрес. Адрес одной из лабораторий МФТИ. В общем, к чему я это все? К тому, что следующим утром не пошел в школу. Финансовые свои дела я определил для себя, как более важные и срочные, чем школьные. К тому же, резерв пропусков, рассчитываемый по графику, составленному мной еще до пробуждения, был мной еще не выбран. А те 19 дней, это не моя проблема, так как не моя вина. Я поехал сразу, с самого утра, с того самого момента, как он открылся, в банк, улаживать уже накопившиеся проблемы. Улаживание стоило моему капиталу 2,5%. Вроде бы, мелочь, но 2,5% от 150 миллионов, это 3,5 ляма. Точнее, чуть больше, 3,75. Нихреново так с нихрена такой суммы лишиться.